Ни пороха, ни дыма, только ведра, твердая рука и, возможно, нездоровое пренебрежение собственной безопасностью. «Это называется Дашухуа», — сказал Тобиас. «Я всегда хотел увидеть представление своими глазами. История гласит, что сотни лет назад у кузнецов в китайском городе Наньчуань не нашлось денег на фейерверки, поэтому они придумали кое-что особенное, используя подручные средства. Исполнители орудовали черпаками с неистовой энергией, словно пытались опередить гравитацию и заставить огонь подняться в воздух одновременно. Взрывы искр создавали в воздухе узоры из полос, как будто над сценой летали крошечные огненные поденки, оживали, испытывали момент славы и угасали под гнетом холода. «Это небезопасно», — проворчал Нгози. «Чудеса и безответственность часто идут рука об руку, Нгози», — ответил Тобиас. Я взглянул на него, наблюдая, как искры отражаются в его глазах. «Название Дашухуа переводится как что-то вроде «цветы дерева» и подразумевает, что если ударить по дереву, появятся цветы. Берешь что-то обычное и превращаешь в необычное. Всего-то и нужно 2000 градусов». Мы смотрели до тех пор, пока в представлении не наступил перерыв. Толпа в непосредственной близости от нас начала расходиться, разыскивая продавцов еды или близлежащие карнавальные аттракционы. Я проверил телефон, показал остальным. Координаты Сандры указывали на место на краю ярмарочной площади. «Мы должны быть осторожны», — сказал Нгози. «А что сказал бы Джейси?» «Наверное, что-то слегка российское и... или... угрожающее», — заметил Тобиас. «Нет, он сказал бы что-то вроде...» Айви продолжила низким и хрипловатым голосом. «Ребята, стойте! Взгляните повнимательней! Вы это видите? Вы видите эту штуку? Неужели это съедобный хворост?» Нгози усмехнулась. Но она была права. Нам следовало быть осторожнее. К счастью, я к этому подготовился. Я обогнул пыльную ярмарочную площадь, и в конце концов мы расположились на близком, но безопасном расстоянии от координат. Судя по карте моего телефона, нашей целью была небольшая тропинка, идущая рядом с примятой травой. «Там скамейка», — подумал я. Написал Барб, а затем устроился возле кустов, откуда мог наблюдать за скамейкой, не подходя слишком близко. «Нгози», — сказал я, распаковывая бинокль, который ей мог пригодиться. «Посмотри на это пятно. Скажи мне, что ты видишь. Представь, что это место преступления». «Какой от этого прок?» — удивилась Айви. «Она не может просто притвориться, что вокруг кровь». «Криминалисты изучают не только убийства», — рассеянно ответил Нгози, доставая из моего рюкзака носовой платок и еще один бинокль. «Различные криминалистические области посвящены тому, как наука взаимодействует с законом или как ее применять во благо закона». Она осмотрела местность. «Обычно я начинаю с такого вопроса, что в окружающем пространстве кажется странным, выбивающимся из общей картины». Я распаковал фотоаппарат, попытался прикрепить его к штативу и не смог, черт подери. «Это потому, что ты потерял Армандо?» — спросила Дженни. «Ты даже не можешь работать с треногой теперь, когда у тебя больше нет эксперта по фотографии». Я резко поднял голову. «Да, вот она, аспект с блокнотом». «Как ты сюда попала?» — резко спросил я. «Убер?» «Ну, конечно, у нее-то получилось разобраться и не заблудиться». Я вздохнул и прекратил воевать с треногой. «Возможно, она мне и не понадобится». «Как ты собираешься это использовать?» — спросила Дженни, прищурив глаза и делая пометки в блокноте. «Разве не вспышка — самая важная часть, которая позволяет делать снимки прошлого? Мы устроились слишком далеко, чтобы это сработало». Она была права. Но истина заключалась еще и в том, что я мог уронить эту дурацкую штуковину, попытавшись сделать фото. Теряя аспекты, я делался до странности неуклюжим, в особенности поначалу. С течением времени остальные могли немного сгладить мою неловкость. Но как раньше уже не будет. Впрочем, я это учел. Пока Нгози продолжала свое расследование, я встал, глядя мимо Дженни, стараясь не обращать на нее внимания, на приближающуюся Барб. «Ух ты!» — сказала она, держа под мышкой шоферскую фуражку. «Вы видели эти искры? Потрясающее зрелище!» «Мне нужно, чтобы ты кое-что сделала, но это может быть опасно. Я готова?» Я попытался не допустить, чтобы ее наивный энтузиазм вызвал у меня отвращение. Надо радоваться, что она хочет помочь, а не сердиться. Просто она вела себя в точности, как остальные, обычные люди. Они относились ко всему, что я делал, словно к какому-то ярмарочному трюку. «Вон там, возле тележки с хот-догами, есть скамейка. Видишь ее?» Я протянул ей фотоаппарат. «Оставь фуражку и куртку здесь, они слишком заметны. Иди туда и притворись, что фотографируешь сцену и толпу, но пусть скамейка попадет в каждый кадр». «Круто», — сказала она. «Самое важное», — продолжил я, поднимая камеру и показывая круглый переключатель на вспышки, изменяющие время суток в прошлом, которое она фотографировала. «Перед каждым новым снимком поворачивай его на одно деление. Поняла? Это очень важно». Она закатила глаза, что не внушало доверия, и протянула мне фуражку и куртку. Побрела прочь, рассматривая камеру, которая была куда удобнее для пользователя, чем казалось с виду. Арно просто любил ретро-эстетику. Теоретически, эта штука с другими штуками не нуждалась в поворачивании или... Короче, я был в разумной степени уверен, что у того, кто не умеет фотографировать, все получится просто замечательно. «Умно», — сказала Дженни. «Использовать реального человека, чтобы делать то, что ты не можешь». «Я реальный человек». «Ты знаешь, что я имею в виду», — проговорила она, делая пометки в блокноте. «Почему ты вечно настаиваешь на том, чтобы столько всего делать в одиночку? Если бы у тебя была команда настоящих помощников, а не просто случайная девушка-шофёр, вынужденная помогать, чего бы ты добился, а?» Тобиас устроился на валуне и стал ждать. Айви потребовала показать ей телефон, чтобы узнать, где Джейси. Приложение отслеживало такси, которое я послал за ним. Он стоял на светофоре неподалеку. Похоже, попал в пробку, окружающую фестиваль. Пока Барб фотографировала, началось очередное выступление с цветущими деревьями. Что ж, это даст ей дополнительное прикрытие. Нгози внимательно следила, не отреагирует ли кто-нибудь на Барб, поэтому я взял настоящий бинокль. Естественно, Нгози могла заметить что-то только тогда, когда это было видно мне. Я смотрел на искры. На этот раз они показались более безжалостными, сердитыми. А вспышки от камеры Барб и ее уникальной лампы казались резкими, дерзкими. Сандры нигде не было видно. Барб вернулась и принесла фотографии, которые начали проявляться. «Отлично», — рассеянно проговорил я, просматривая их. «Подожди в машине, береги камеру». «И это все? — сказала она. «Это все, что я могу сделать?» «Кроме как ждать в машине?» «Да». Племянница Уилсона взяла куртку и фуражку и ушла, бормоча что-то себе под нос. Я поднял глаза и увидел, что Дженни смотрит на меня. Потом она сделала еще одну пометку. «Хорошо», — сказал Нгози, когда я сел на валун рядом с Тобиасом. «Давайте посмотрим». Хотя уже темнело, фотографии все, кроме первой, были сделаны днем. Метки времени внизу указывали на то, что каждое последующее изображение было на полчаса дальше в прошлом. Всего в нашем распоряжении оказалось 4 часа данных. Я надеялся, Нгози сумеет что-нибудь из них выяснить, рассматривая окрестности как место преступления. Я вглядывался в каждый снимок по очереди, чтобы дать Нгози возможность взглянуть на них, а затем мы проводили время, выискивая на каждый... Это была Сандра. Я застыл, держа предпоследнюю фотографию. Узкое лицо с почти призрачными чертами. Волосы у нее теперь были длинные и прямые, но это точно была она. Сандра сидела на скамейке и тянулась к мусорной корзине. Айви ахнула. Дженни продолжала делать заметки. Нгози опустила маску, стянула хирургическую перчатку и коснулась фотографии кончиками пальцев. Тобиас положил руку мне на плечо и сжал его. Она была здесь всего 4 часа назад. Но куда она делась? «Она написала тебе», — сказал Нгози, а потом бросила что-то в мусорное ведро. «Тогда пошли туда», — сказал я, внезапно забыв о риске. «Подожди минутку», — сказал Нгози, заставляя меня взглянуть на последнюю фотографию. «Я сказала, подожди! Тобиас, задержи его!» Она вздрогнула и снова надела перчатку, пока Тобиас держал меня. Хватка у него была слабая, но требовательная. «Послушай», — продолжал Нгози, — «видишь, мужчина покупает хот-дог у продавца. Он снова на другой фотографии и снова вот на этой». Я сел обратно на валун и посмотрел на фотографии, прищурившись. По подсказке Ави, мой телефон служил для освещения, чтобы мы могли разглядеть их лучше. Позади нас толпа охала и ахала над очередным кругом искры в воздухе. «Итак», — начал я, — «он любит хот-доги». Нгози бросила на меня взгляд, приподняв бровь. «Либо так», — продолжил я, — «либо в происходящем замешаны и клиент, и продавец». «Смотри», — сказал Нгози, указывая на другую фотографию. «Перешептываются. Определенно замешаны оба». У меня упало сердце, и я оглянулся. Тот же продавец, что и на фотографиях, молодой чернокожий, продавал хот-доги. «Они наблюдают за местом, где она что-то оставила», — сказал я. «Может, ждут возможности схватить меня?» «Ну», — сказал Нгози, — «тебя не так уж трудно найти. Если бы они хотели схватить тебя, не сделали бы этого здесь, в людном месте. Они пришли бы к тебе домой или устроили засаду на улице». Айви хмыкнула. «Может, они просто хотят посмотреть, что ты предпримешь. А может, они охотятся за Сандрой», — предположил Нгози. «Или, может быть, они не знают, кто ответит на ее сообщение. Или, скорее всего, они связаны с происходящим способом, о котором мы не можем догадаться, потому что у нас нет правильной информации». Я вернулся к фотографии Сандры. Потом встал и направился к скамейке. Мои аспекты поспешили следом. «Стив», — сказала Айви, — «ты что творишь? Разве мы не должны все обдумать?» Я не желал ничего обдумывать. Мне надоело размышлять и беспокоиться. Я понимал, что могу все усложнить сильнее, чем это необходимо. Или, может быть, я поступал намеренно глупо и хотел покончить с этим до того, как Джейси вернется и остановит меня. В любом случае, я проигнорировал всполошившиеся аспекты и подошел прямо к мусорной корзине. Зарылся в нее, не обращая внимания на недоеденные хот-доги, и услышал, как Нгози стошнило рядом со мной. А потом я достал оттуда маленькую черную сумочку, в которой обнаружился смартфон. Чтобы включить его, требовался пин-код, и я попробовал номер комнаты из места судьбы, тот самый, который Одри использовала в шифре. Это сработало, и телефон открылся на фотоархиве, показывая серию селфи Сандры, сидящей на скамейке. Она подписала последние из них. «Это действительно я. Вот доказательства. Будут и другие». «Продавец хот-догов вон там», — сказала Айви рядом со мной. «Но я не могу найти другого человека с фотографии. Мы нуждаемся в Джейси. Куда он подевался?» Я повернулся к тележке с хот-догами и ее продавцу. «Приехали», — сказала Айви со вздохом. «Нгози», — тихо проговорил я, — «попробуй выяснить, откуда этот человек и на кого он работает». «С чего ты взял, что я это умею?» — огрызнулась она. «Я тебе не Шерлок Холмс». Я проигнорировал ее жалобы, и когда вспышки света позади нас осветили ярмарочную площадь мерцающим красно-оранжевым светом, подошел прямо к мужчине у тележки с хот-догами, положил телефон Сандры на стойку и посмотрел ему в глаза. «Я устал», — сказал я ему, — «и чувствую себя старым». Мужчина выпрямился, вытаращив глаза. Коротко стриженный, худощавый и мускулистый. Джейси мог бы сказать мне, если при нем оружие, но я и сам заметил, как плохо он подходит для роли продавца хот-догов. «Сэр», — сказал самозванец, — «я не уверен, что хот-дог может помочь». «Слишком официально. Может, он какой-то военный?» Я вздохнул, вытер руки о его салфетку, потом полез в карман. Он немедленно потянулся за пистолетом, откинул фартук и показал кобуру. Я поднял руку, растопырив пальцы, показывая, что ничего не достал. Кивнул на его пистолет. «Может, перестанем играть? Я же говорил, я слишком стар для этого». «Стар?» — наконец произнес мужчина, опуская руку. «Вы не выглядите таким уж старым, сэр. И все же кое-какие части меня уже поизносились. Я как автомобиль с неисправными тормозами и подержанным двигателем. Выглядит и работает нормально, пока не дашь по газам, а потом... ну, начинается ад». Я крутанул телефон на стойке, потом повернулся и спугнул покупателя, который встал в очередь за хот-догом. «Думаю, он младший из причастных», — предположила Айви, разглядывая продавца хот-догов. «Видишь, как нервничает. Его сюда поставили, чтобы наблюдать и сообщать, если ты появишься. Я думаю, он не должен был иметь дело с тобой». «Так кто тебя послал?» — спросил я. «И почему ты сам не взял телефон и не убежал?» Мужчина заткнулся, практически вытянулся по стойке смирно и не ответил, даже когда я попытался надавить. «Ну да, точно. Военный». «Значит, я могу идти», — сказал я, беря смартфон. Мужчина положил на него руку, не попытался забрать, но и уйти мне не позволял. «Так ты все-таки готов поговорить», — продолжил я. «Тогда можете перестать запугивать его, мистер Легион», — сказал другой голос. Я повернулся и увидел, как подходит другой мужчина с фотографией. Пожилой, белый, с сединой в бороде. «Он не может ответить на ваши вопросы». «Тогда кто может?» — спросил я. Мужчина указал на телефон, который начал звонить. Я нахмурился, потом поднес трубку к уху. «Алло?» «Привет», — сказала Сандра на другом конце. «Приятно снова слышать твой голос». «Сандра! Сандра!» Ее бархатный волнующий голос походил на звук одинокой виолончели. Он навевал мысли о покое, об отступлении кошмаров. О тихих разговорах по ночам, когда между нами мерцала свеча, потому что современный свет казался Сандре недостаточно живым. «Почему?» — сказал я ей. «Зачем бросать телефон здесь и устраивать весь этот театр? Почему бы просто не позвонить мне?» «Нам нужна была безопасная линия, Рона. Это мое среднее имя». Я закрыл глаза, вспоминая те праздные дни, которые настали после того, как я заставил голоса сперва умолкнуть, а потом воплотиться. Дни, когда я просто лежал рядом с Сандрой, и мы тихо разговаривали. Она всегда говорила, что я не Стивен. Это имя казалось ей слишком заурядным. «Моя линия защищена». «Боюсь, речь о линии, защищенной от тебя». «Так ты работаешь с этими людьми?» — спросил я, взглянув на двоих рядом с тележкой с хот-догами. «В некотором смысле». «Мне нужно встретиться с тобой, Сандра», — сказал я. «Я не такой сильный, каким был, когда ты ушла. Все начинает разваливаться». «Я понимаю». «Ты следила за мной?» «Нет. Это случилось и со мной». «Твои аспекты. Джимми, Орка, Мейсон, как они?» «Исчезли». «Меня как будто ударили в живот». «Мне нужно, чтобы ты пошел с этими людьми, Рона», — продолжила она. «Мне нужно, чтобы ты мне доверился. Они работают над тем, что может тебе помочь. И помогло мне». Чем дольше она говорила, тем более неправильными казались ее слова, как будто ее чем-то накачали. Я отнял телефон от уха и указал аспектам собраться поближе и слушать. «Сандра», — позвал я, — «что случилось с твоими аспектами? Что происходит?» «Я их отдала», — тихо сказала она, — «чтобы сохранить рассудок. Приходи ко мне, Рона. Так лучше». Я посмотрел на Айви, которая коротко кивнула. Я отключил звук, глядя на двух мужчин. Молодой был солдатом, но старший, теперь, когда я хорошо его разглядел, не походил на офицера службы безопасности. Слишком пухлый, слишком расслабленный в этом спортивном пиджаке, пусть я и заметил пистолет, выглядывающий из кобуры под мышкой. Джейси гордился бы мной. «Что вы с нею сделали?» — резко спросил я. «Если точнее», — проговорил пожилой, — «вам бы стоило спросить, что она сделала с собой». «И что же?» «Она обрела покой», — продолжил он. «Мы можем предложить его и вам. Простое деловое соглашение. Ваш мозг, он останется внутри вашего черепа. Не смотрите на меня так. И наша технология. Мы можем сделать мир в целом лучше, а ваш внутренний мир менее безумным, и все это благодаря нашему запатентованному открытию». «Он говорит как бизнесмен», — заметил Тобиас, выступающий перед советом директоров. «Он заинтригован тобой», — сказала Айви, прищурившись. «Может быть, ты его даже веселишь». Я поднес телефон к уху, выключая звук. «Сандра, я хочу поговорить с тобой наедине. Только ты и я. Никаких телефонов, никаких слушателей». «А если я попрошу тебя о помощи?» Я почувствовал внезапную потребность вернуть ей долг. Много лет назад она спасла мне жизнь, и я отчаянно хотел ей отплатить, чтобы мы были на равных. В глубине души я подозревал, что она ушла, потому что я в ней слишком сильно нуждался, и в наших отношениях не хватало равновесия. Она играет со мной. Она знает, что я чувствую, и играет со мной. «Помоги!» — это слово было так трудно проигнорировать. Я отвернулся от двух мужчин и заговорил в трубку, понизив голос. «Они тебя держат? Они накачали тебя наркотиками?» «Если я скажу «да», ты придешь? «Я...» «Знаешь, я почти вернулась», — продолжила она. «Два года назад, когда мне стало плохо, я пришла тебя навестить, но ушла, не поговорив с тобой. Рона, тебе станет хуже. Ты такой же, как я, но отстал всего-то на пару лет. Твой мозг просто не выдержит напряжения. Ты снова начнешь их терять, если не покоришься». «Чему?» «Совершенному миру». «Да уж», — саркастично заметила Айви рядом со мной. «В этом нет ничего зловещего». «Сандра», — сказал я, — «так и не должно было случиться. Я представлял себе... Ну, я думал...» «Рона, Рона, ты должен и сам это понимать. Мы оба слишком хороши по части воображения. Но разве мечты когда-нибудь исполнялись так, как мы хотели? Иди с Кайлом. Но... До встречи. Приходи». Она повесила трубку. И я понял, что плачу. Моя рука обмякла, и я чуть не выронил телефон, когда повернулся к двум мужчинам. «Мистер Легион», — сказал пожилой, вероятно, тот самый Кайл, — «парадигму, в которой вы живете, можно расширить. Пожалуйста, позвольте мне показать вам суть нашего труда, и пусть она изменит ваше видение относительно пределов возможного». «Она у вас в плену. Вы увидите, что мы не сделали ничего, что выходило бы за моральные и этические рамки хорошего бизнеса». Я усмехнулся. «Лиц», — сказал Ангози, беря меня за руку. Позади нас вспыхнул свет, и толпа радостно закричала. «Не знаю, что вы с ней сделали», — сказал я Кайлу, — «но я не пойду с вами. Я собираюсь найти Сандру. Я собираюсь освободить ее. «А если она не захочет твоей свободы?» Я зарычал. «Вы не можете!» «Стивен», — перебил Тобиас, — «возможно, тебе следует успокоиться. Глубокий вдох, помнишь? Позволь мне рассказать немного больше об этом огненном представлении. Слушай мой голос. Представление настолько красивое, потому что...» Я вдыхал и выдыхал, успокаивая себя в ритме слов Тобиаса. Кайл и второй мужчина отступили, и я повернулся, чтобы посмотреть через толпу на вспышки искр на стене. Они были прекрасны, как сказал Тобиас. Я слушал его голос до тех пор, пока... Откуда этот мороз по коже? Я вгляделся в толпу. Почти все стояли лицом к сцене, но одна из фигур неподалеку двинулась в мою сторону. Я нахмурился, когда этот человек прошел прямо сквозь какую-то пару, как будто их там не было. У фигуры были впалые глазницы и бледные, молочно-белые глаза без зрачков. Его кожа стала пепельно-белой, даже слегка полупрозрачной, так что можно было видеть очертания черепа под ней. Но я все равно узнал это лицо. Армандо! Армандо, то, что от него осталось, взвыл и прыгнул на меня, замахиваясь большим ножом. Я отпрыгнул назад и лишь в тот момент понял, что он целится не в меня. Рассказ Тобиаса прервался на полуслове. Тобиас беззвучно рухнул, и с ножа в руке Армандо закапала кровь. Он кинулся ко мне, словно злой дух, взмахнув клинком, на поверхности которого отражались красно-оранжевые искры на сцене. Я в панике вскинул руки, попятился, и противник рассек мне руку. Это было больно, и, кажется, кровь хлынула на самом деле. Врезался в тележку с хот-догами, едва заметив, как тот из двух мужчин, что был помоложе, выхватывает оружие. Мне было не до этого. Армандо превратился в кошмар, а Тобиас... Нет, умоляю, не Тобиас! Айви вскрикнула, упала на колени и попыталась помочь пожилому историку. Нгози отпрянула в ужасе. Я пошатнулся. Только не Тобиас! Армандо снова кинулся на меня, и мне пришлось сбежать. Я оттолкнул тележку с хот-догами и помчался прочь, прижимая к груди кровоточащую руку. Теплая жидкость, просачивая сквозь рубашку, попадала на кожу. Я расталкивал толпу, сбивая людей с ног, в отчаянной попытке оторваться от Арманда. Но он следовал за мной и выглядел скорее призраком, чем человеком. Препятствия ему не мешали. Аспект без усилия прошел сквозь толпящихся зрителей. Он не утруждал себя притворством, как остальные. Ему не нужно было пытаться сохранять мой рассудок. Я с трудом протиснулся мимо какой-то семьи и оказался в первых рядах толпы, прямо у сцены, сбившей с пути. Красные искры ударились о стену, замерцали и погасли. Позади меня яркий и непредсказуемый умирающий свет озарил Армандо. Глаза у него были пустые, как у утопленника. Он неумолимо следовал за мной, размахивая окровавленным ножом. «Я вырежу их из тебя», — прошептал он, и мне каким-то образом удалось услышать этот голос сквозь шум людей, которые радостными воплями поощряли исполнителей или орали на меня. «Я их всех вырежу!» После столкновения с кем-то в толпе меня пихнули в другую сторону. Когда я ударился о другую группу, мою руку пронзила боль, а из легких вышибла весь воздух. Меня зажало между чужаками. Армандо проплыл сквозь них. Его лицо появилось из чьей-то спины, как пятно, просачивающееся сквозь стену. Я снова закричал, отталкивая людей от себя. Моя рука горела от боли. Протиснулся сквозь душную, потную, визжащую жуткую массу. Я извивался, стремился на волю и, наконец, вырвался из толпы на свежий воздух. Армандо налетел на меня сзади, ударил плечом и швырнул на землю. Удар о бетонный тротуар заставил меня ахнуть от боли. «Вырежу их всех!» Я перекатился и уставился на Армандо, освещенного вспышкой искр в ночи. Он усмехался. А потом пуля попала ему в лоб. Он споткнулся, затряс головой. Последовали новые выстрелы, похожие на хлопки шутих. Каждый был в лицо, почти без разброса. Наконец Армандо рухнул на пыльную землю, выронив нож. Я быстро отполз от трупа, выбрался на тротуар и обернулся. Никогда еще мне не доставлял столько радости вид Джей Си, держащего перед собой пистолет. Он подошел ко мне и присел на корточки. «Ага», — сказал он. «В глубине души я всегда знал, что когда-нибудь мне придется застрелить этого парня». Армандо лежал в луже собственной крови. Джей Си кивком велел мне протянуть руку, чтобы он мог осмотреть рану, и я сделал это, борясь с подступающим оцепенением. «Итак», — сказал Джей Си, вытаскивая из кармана бинт, — «собираешься рассказать, почему так старался держать меня подальше?» «Что?» «Бросил меня в трущобах, сбежал из особняка, прежде чем я успел вернуться к тебе. Даже поблизости от ярмарки моя машина застряла в пробке». «Это случилось на самом деле?» «И все равно, мне кажется, что ты ведешь себя безрассудно. Ты специально так поступаешь». «Нет, он ошибался. Я просто хотел добраться до Сандры. Я попытался объяснить, но тут нахлынуло такое чувство, словно от меня что-то оторвали. Оно было знакомым до тошноты, поскольку я уже испытал такое сегодня. С Армандо. Утрата. Информация покидала меня навсегда. Сейчас все было гораздо хуже. Удар молнии против хруста сломанной ветки. Я застонал, сжавшись в комок. Все ускользало от меня. Все те случайные обрывки знаний, которые не вписывались в специализацию других аспектов. Мелочи, которые касались всего, что я делал и чему научился, и содержались в одном замечательном человеке. Тобиас. Тобиас умер. «Что такое?» — спросил Джейси. «Что с твоим лицом, тощий? Что случилось?» «Он добрался до Тобиаса», — прохрипел я. «Где?» — рявкнул Джейси. Я указал на дорогу сквозь толпу. Джейси побежал, а я вскочил на ноги и последовал за ним, оставив труп Армандо. Мне не казалось, что он сможет подняться и снова напасть на нас, но не было никакой гарантии. Кошмары не подчиняются правилам. К этому времени настоящие люди приноровились убираться с моей дороги. В большом городе к таким вещам привыкают, даже если ты не похож на обычного бездомного пьяницу. Несколько добрых самаритян спросили, не нужна ли мне помощь. но мне удалось отмахнуться от них и вернуться к тележкам с хот-догами. Двое мужчин ушли. Нгози стояла на коленях возле тела Тобиаса. Ее руки были в крови. Она пыталась, благослови ее Господь, перевязать его. Этого было недостаточно. Джейси встал на колено рядом с Тобиасом, безвольно опустив пистолет. Айви стояла рядом, обхватив себя одной рукой, а другой держала сигарету. Черт, она бросила курить много лет назад. Джейси встал, подошел к ней. И Айви, уткнувшись в его плечо, тихонько заплакала. Я уставился на тело. Тобиас был самым первым. Это его успокаивающий, оптимистичный голос донесся из теней кошмаров. Я вспомнил, как сидел ночью в кресле, выключив свет, окруженный шепотами, а потом впервые услышал его. Он был моим ключом к сохранению рассудка. «Что?» — проговорил Нгози. «Что нам теперь делать?» Мне это было неизвестно. «Надо убираться отсюда», — сказал Джейси, все еще держа Айви. Он нуждался в утешении не меньше, чем она. «Мы привлекли внимание. Взгляните-ка!» Хотя шоу «Искры» закончилось, и кто-то начал поливать сцену водой, охрана пробиралась сквозь рассеивающуюся толпу. Несколько человек повернулись ко мне, оживленно жестикулируя. «Мы не можем просто оставить его», — сказала Айви. «Выход есть», — прошептал я. «Способ все исправить. Сандра, она знает!» Спотыкаясь, подошел к тележке с хот-догами. На прилавке лежала записка и сумка с мобильником внутри. Записка гласила: «Будем на связи». Я схватил сумку и записку, и хотя мне было больно это делать, бросил останки Тобиаса. Это было неправильно, это было ужасно, но я решил, что вернусь за ним, устрою ему достойные похороны. «Он просто будет лежать здесь», — подумал я, — «и люди будут проходить сквозь него, понятия не имея, на что они наступают, на великого человека, которого они никогда не увидят, никогда не узнают. Мне нужно было идти дальше». Я захромал прочь, все еще баюкая порезанную руку, когда охранники окликнули меня. Они поспешили за мной, но потом я подошел к своему лимузину, который все еще был припаркован у обочины. Барб открыла дверь, и преследователи отступили. Я внезапно перешел из категории «какой-то бездомный алкаш» в категорию «вне нашей компетенции». Я забрался внутрь и ногой распахнул дверь, когда Барб попыталась закрыть ее за мной. Айви, Джейси, затем Гози вошли и плюхнулись на сиденье. Барб заглянула внутрь. Все на месте?» «Нет», — прошептал я. «Но мы все равно можем ехать». «Конечно», — бодро отозвалась девушка. «Вам что-нибудь принести? Воды или... лучше заткнись». Она закрыла дверь, пожалуй, слишком резко. Я скучал по Уилсону и... О, чёрт! Тобиас мёртв! Я лег на сиденье, а Джейси опустился рядом со мной на колени и снова принялся возиться с бинтом. «Точно», — сказала Айви, глубоко вздохнув. «Точно. Нам нужен план. Не могу поверить, как это больно, но нам очень нужен план. Стив, это не должно повториться». Машина тронулась. Барб включила интерком. «Мы едем куда-нибудь конкретно?» «Нет», — ответил я. «Просто езжай. Пожалуйста». «Подальше отсюда». Я не знал, что это за телефон. Повертел его в руках, когда машина выехала на шоссе. Айви помогла Нгози смыть кровь с рук, используя раковину и бутылки с водой. Какая разница, что это за телефон? Ну, просто Тобиас знал о телефонах все, не только о самих устройствах, но и о компаниях, которые их сделали. Интерес к истории технологии был лишь одной из его многочисленных причуд. Я привык к тому, что это знание уютно засело в глубине моего мозга. Не будучи очень важным, оно все же оставалось под рукой. Я несколько раз написал Сандре, но она не отвечала. Наконец, по предложению Джейси, сообщил ей, что включу телефон через час. Затем на всякий случай вынул аккумулятор, чтобы меня не могли отследить по телефону. «Джейси», — сказала Айви, — «позвони в особняк». Тот так и сделал, набрал номер Кальяни и включил громкую связь. «Есть новости?» — немедленно спросила индианка. «Мы...» — Айви глубоко вздохнула. «Мы потеряли Тобиаса».

не было видно. Но я почувствовал жужжание телефона. Звонок от Кальяни. Я не ответил. Мгновение спустя пришло сообщение. «До свидания, мистер Стив». Каким-то образом я понял, что происходит. Некоторые из них обернулись против других, превратившись в кошмары. Приказав всем собраться в одной комнате, я просто ускорил бойню. Я убрал телефон и решил, что не хочу знать, кто из них встал на этот путь. Я просто знал, что когда вернусь, ничего не останется. Все кончено. Измученный, я прошел вдоль стены и заглянул в окна. Каждая комната была клеткой для испытуемого. Сандра сидела в последней, на невысоком табурете, с закрытыми глазами. Я проверил стеной монитор, поменял несколько настроек, открыл дверь и вошел в ее мир. Ее последняя галлюцинация приняла форму длинного ночного пирса, уходящего в спокойное море. Маленькие бумажные кораблики со свечами в центре плыли по волнам, подпрыгивая и натыкаясь друг на друга. Они не очень-то освещали море, но контрастировали с ним. Огонь на воде. Хрупкие светлячки в шаге от того, чтобы погаснуть. Я шел вдоль пирса, слушая, как тихие волны бьются о столбы внизу, вдыхая запах морской воды и водорослей. Сандра была силуэтом, сидящим в конце. Она не обернулась, когда я устроился рядом с ней. Конечно, она выглядела старше, чем я ее помнил. Чем больше проходило времени, тем большим потрясением были приметы возраста на лицах знакомых. Но она по-прежнему была Сандрой. Тоже удлиненное лицо, тот же неизменно мечтательный взгляд. Прекрасное чувство контроля и спокойствия. «Узнаешь его?» — спросила она. «То место на побережье, куда мы ходили», — сказал я, — «с уличными музыкантами на пристани». В отдалении смутно звучал джаз. «Ты здесь купила ожерелье». «Маленькую цепочку. И это ты купил ее для меня». Она приложила руку к шее, но цепочки не было. «Сандра». Все разваливается, не так ли? Ты тоже теряешь над ними контроль». «Да». «Я ошиблась, когда учила тебя много лет назад. Я думала, мы сможем сдержать это, но мы не можем. Видимо, это не имеет значения. Все происходит только в наших головах». «Кого волнует, что все это в наших головах?» Наконец она посмотрела на меня, нахмурившись. «Кого волнует?» — настойчиво повторил я. «Да, все это у меня в голове, но боль тоже в моей голове. Любовь в моей голове. Все, что имеет значение в жизни, невозможно измерить. Это все выдумывает наш мозг. Но выдумки не делаются от этого менее ценными. А если они будут контролировать твою жизнь, доминировать в ней, мешать всему, что может сделаться реальным или длительным?» Я махнул рукой в сторону ее искусственного мира. «Это, по-твоему, лучше?» «Мне здесь спокойно. Впервые в жизни». Она помедлила, потом встретилась со мной взглядом. «Во второй раз в жизни». «Ты сказала, что у меня должна быть цель, Сандра. Это и есть твоя цель — сидеть здесь, в одиночестве?» «У меня нет выбора», — сказала она и обняла меня. «О, Рона, сегодня я снова пыталась уйти. Я пошла на ярмарку, чтобы позвонить тебе. Они вернулись, эти шепоты. Это случится и с тобой. Они украдут твой рассудок, если только ты не сделаешь что-нибудь, чтобы сдержать их». Крошечные бумажные фонарики затрепетали на поверхности океана, и через мгновение я увидел внизу темные отмели и мертвые глаза, глядящие из воды. Она прижалась еще сильней. Я притянул Сандру к себе, разглядывая десятки и десятки трупов, погребенных в воде. Это были ее аспекты. «О, Сандра!» — прошептал я. «Это мир. Единственный покой, который я когда-либо найду». Я закрыл глаза, чтобы не видеть этого кошмара. Такая потеря, мучительная боль от ощущения, что тебя разрывают на части. Я точно знал, через что она прошла. Вероятно, я был единственным живым человеком, который мог полностью сопереживать тому, что чувствовала Сандра. «Мои тоже мертвы», — прошептал я. «Тогда ты можешь бежать». А если я этого не желаю? Если я захочу их вернуть? Все не так устроено. Когда они умирают, то уходят навсегда. Даже если ты создашь новые аспекты, те, которые у тебя были, никогда не вернутся. Мы обнимались там не знаю как долго. Может, прошло несколько часов. Наконец я отстранился от нее и, глядя ей в глаза, понял, что у нее нет для меня ответов, по крайней мере тех, в которых я нуждался. В ее глазах была неописуемая пустота. Я уже слышал это в голосе по телефону. Она столько всего потеряла, видела так много кошмаров. Вот чем все закончилось. Жутким оцепенением. Как будто она сама на самом деле превратилась в кошмар. На короткое мгновение я пронзил взглядом окружавшую нас иллюзию, галлюцинацию. Я находился в маленькой комнате, и Сандра, это была она, живая и подлинная, сидела на маленьком табурете рядом со мной. Хотя наше окружение было вымыслом, она была настоящей, всегда была настоящей. Я знал это так же хорошо, как и все остальное. «Останься», — попросила Сандра. «Все эти годы», — тихо проговорил я, — «когда ты ушла от меня, я мучил себя, Сандра. Однако мои аспекты так и не смогли разгадать самую важную тайну. Куда ты делась? Почему ты ушла?» «Рона», — сказала она, — «теперь это не имеет значения. Останься. Если нам суждено быть в одиночестве, давай будем одинокими вдвоем. «Знаешь», — сказал я, игнорируя ее мольбу, — «часть меня всегда подозревала, что я знаю, почему ты ушла. Я стал слишком требовательным. В этом причина, не так ли? Ты не могла продолжать заниматься и своими аспектами, и моими проблемами». Поднялся, чтобы уйти, но позволил ее руке задержаться в моей. «Думаю, теперь я понимаю твое решение. Не то, почему ты ушла, но почему ты должна была уйти. В этом есть какой-то смысл». «В следующий раз все будет быстрее, Рона», — прошептала она. «Если ты вернешься к тому, что было, если снова пробьешься сквозь шепоты и кошмары, следующий набор аспектов деградирует быстро. Они умрут через несколько месяцев. Это случилось со мной». Я поморщился, глядя в сторону, все еще держа ее руку. «Или оставайся здесь, в покое», — сказала Сандра, — «или иди и страдай». Ложная дихотомия. А третьего варианта нет, пути между тем и этим. «Нет». «Ошибаешься». Я отпустил Сандру и повернулся, чтобы уйти. «Я ушла не потому, что ты слишком нуждался во мне», — сказала она. «Рона, Стивен, я не считала тебя обузой или чем-то в этом роде. Я ушла, потому что начала разваливаться на части, и я боялась, что если останусь, то каким-то образом передам эту заразу тебе». Я повернулся к ней, к женщине, сидящей на конце деревянной доски, уходящей в безбрежный океан, где трупы лениво дрейфовали под ее ногами. Потом я подошел к ней, наклонился, и она поцеловала меня. Это старое знакомое прикосновение губ, за которым следует страсть. Ее рука на моей шее, притягивающая мое лицо к своему. Я позволил эмоциям, которые бережно хранил в себе, вернуться, затопить меня. Среди них были и пыл, и боль. Прижался губами к ее губам, позволил своей коже коснуться ее, позволил своей душе ненадолго коснуться ее. Я все еще любил Сандру. Это тоже было реально. Наконец она прервала поцелуй, откинув голову на дюйм и заглянув мне в глаза. «Ты учила меня искать цель в жизни. Я пытался раскрывать дела, но часть меня знала, что этого будет недостаточно. Я взял ее за руку. Но сейчас, в этот момент, у меня есть настоящая цель. Самая настоящая». «Какая?» «Я найду способ, Сандра. И когда я это сделаю, обещаю, я вернусь. Я сделаю для тебя то, что ты сделала для меня. Я добуду тебе ответы». Она покачала головой. «Рона». Я сжал ее руку, потом встал и пошел обратно по пирсу. Было так странно не иметь скопления аспектов вокруг себя, но я уже слышал голоса. Знакомые интонации исчезли, превратившись в шипение и прочие жуткие звуки. Я вернулся на склад, чувствуя, как во мне нарастают разочарование и паника. Как я собирался помочь ей? Я и себе-то помочь не мог. За дверью послышались звуки. Кто-то шипел на меня. Что-то невнятное говорил шепотом. Не обращая на них внимания, я вернулся к неподвижным телам Кайла и его сотрудников. Позаботился об их оружии, разрядил пистолеты и сложил в один из ящиков стола. А потом выключил устройство, наводящее галлюцинации. Кайл тотчас же сел, схватившись за бок и осторожно его ощупывая. Бросил на меня испепеляющий взгляд. «Ты оставишь меня в покое», — сказал я ему. «Не связывайся со мной. Не следи за мной». Я направился к двери. «Но я собираюсь вернуться, навестить подругу. Когда я это сделаю, ты сможешь изучить мой мозг, но только на то время, пока я с ней в палате. Если ты снова попытаешься поймать меня в ловушку, будут последствия». Кайл кивнул. «Я рад, что вы увидели преимущества, предлагаемые нашим революционным, новым... Да заткнись ты!» Выйдя в ночь, засунув руки в карманы, я чувствовал себя совершенно обессиленным. Большая часть меня сегодня умерла. И мне было совершенно неясно, что делать с оставшимися частями. Я был один. На самом деле один. Оказалось, что мне это не нравится. Я дошел до погруженной в темноту парковки, а потом помедлил, увидев движение рядом. Кто-то спрятался за кустом. Он выглядел как человек. «Дженни?» — потрясенно проговорил я. Она исчезла, как только я увидел ее. Я вздохнул, но был немного удивлен тем, что одна из сущностей действительно осталась. Я стоял там, пока неожиданно мой лимузин не остановился рядом со мной. Барб опустила стекло и выглянула наружу. «Мы тут закончили, сэр?» «Я же велел тебе уйти. Дядя Уилсон предупреждал, что иногда с вами может быть трудно. Я решила, что не могу бросить вас, даже если вы меня раздражаете». Она показала мне термос. «Лимонад хотите?» Я вхватил себя руками за плечи. «Спасибо, Барб». Девушка выпрыгнула из машины и открыла мне дверь. Но задняя часть машины выглядела без аспектов, как пещера, пугающе и холодно. «Можно я сяду впереди?» «О!» Она открыла переднюю пассажирскую дверь. «Конечно, не вопрос, но как насчет? «Не беспокойся о них», — сказал я, устраиваясь на сиденье. «Отвези меня. Отвези меня на угол 53-й и Адамс». «Разве не там?» «Да». Я взял чашку с лимонадом, которую она налила, и по вкусу это оказалось очень похоже на то, что готовил Уилсон. Барб вывела лимузин на улицу, и мы поехали через темный город. Было уже больше 11, приближалась полночь. Но вскоре мы подъехали к старому зданию, где я впервые встретил репортера Дженни. Теперь я увидел его таким, каким оно было на самом деле. Старое заброшенное строение, которое когда-то могло быть офисным центром. «Припаркуйся вон там», — сказал я, указывая на тротуар. «Немного дальше. Вперед. Я вылез из машины и вернулся в пустую заднюю часть, отыскал там сумку на полу. Наконец вышел с камерой. Посмотрим, который был час. Потребовалось повозиться с настройками, чтобы сделать все как нужно. Барб пришлось немного подвинуть машину вперед, а мне нужно было правильно отрегулировать временной переключатель камеры. Но в конце концов я сделал снимок, и на нем был салон этой самой машины в начале дня. Там были я, Тобиас, Джейси и Айви. Смеясь над чем-то глупым, что сказал Джейси, Айви держала его за руку. Тобиас ухмылялся. У меня на глаза навернулись слезы. Барб заглянула через мое плечо. «Что ты видишь?» — спросил я. «Только вас». «Я все еще могу представить их при определенных обстоятельствах», — сказал я, коснувшись фотографии кончиками пальцев. «Они где-то в моем мозгу. Как мне с ними связаться?» «Спрашиваете меня?» — удивилась Барб. Потом она встрепенулась. «О, я совсем забыла. У меня для вас есть кое-что. Он сказал отдать его вам, когда вы закончите сегодня вечером». Она сунула руку в карман и достала маленький конверт. Внутри лежало небольшое приглашение на день рождения Уилсона. Внизу была приписка «На 52 персоны». И смайлик. «Он сказал, вы не обязаны, но хотел, чтобы вы знали, вас примут с радостью». Я потрогал слезы на щеках. Потом посмотрел на часы. 11:45. А там еще кто-то остался?» «Не сомневаюсь», — заявила Барб. «Вы же знаете, Уилсон любит ночью пропустить стаканчик. Он будет сидеть с семьей у очага и рассказывать истории». Она посмотрела на меня. «И лишь некоторые будут о вас». «Вы же знаете. Разве я знал? Он просто всегда был рядом, с лимонадом наготове. Я не могу пойти. Я просто...» Возражение замерло у меня на губах. Должно быть, она почувствовала, что я не могу подобрать слова, потому что пересела за руль и поехала к дому Уилсона. Он провел много ночей в моем особняке. Спал там, но у него был свой дом. Или, по крайней мере, комната в доме брата, где Уилсон иногда останавливался. Я не был уверен, кому на самом деле принадлежит это место. Барб вывела нас на подъездную дорожку, лимузин едва поместился, и провела меня через гараж скромного дома. Она вошла, и, как было предсказано, я услышал смех внутри. Увидел теплый свет горящего камина, людей, сидящих вокруг и болтающих, пьющих сидр и лимонад. Они явно его тоже любили. Я задержался на пороге, а Барб взяла торт с кухонного стола, бросила шоферскую фуражку на стойку и подошла к камину. Она наклонилась к креслу, и вскоре с него поднялась знакомая долговязая фигура. Уилсон, казалось, был искренне рад меня видеть. Он кинулся навстречу. «Сэр, сэр, пожалуйста, входите. Вы помните Дорис и Стэнли, а маленького Бейли? Ну, уже не такого маленького, но мы все равно так говорим, и...» «Прости», — сказал я и повернулся, чтобы уйти. «Я не должен был сюда приходить и прерывать твое время с семьей. «Сэр!» — Уилсон поймал мою руку. «Стивен! Но вы и есть семья!» «Я...» «За остальных не переживайте!» — продолжил он, взмахом руки указывая туда, где, по его мнению, должны были находиться мои аспекты. «У нас полным-полно стульев. Просто скажите, сколько их. Прошу вас, вы были так добры ко мне все эти годы. Я с удовольствием приму вас у себя дома». «Сегодня я один», — прошептал я и коснулся кармана пиджака, куда положил фото. «Только я и все». «И все?» — переспросил Уилсон. «Сэр, что произошло?» «Мы можем поговорить об этом в другой раз. Я думаю, просто хочу кусочек торта». Уилсон улыбнулся, и вскоре мы уже сидели у огня с его братьями, сестрами, племянницами и племянником. Слушая, как он рассказывает свою версию случая с телепортирующейся кошкой, который, по общему признанию, был одним из лучших дел. Я не съел много торта, но наслаждался теплом, смехом и... ну, реальностью всего этого. Все, что имеет значение в жизни, — это то, что нельзя измерить. Я обнаружил, что нечаянно солгал Уилсону, потому что был не один. Заглянув на кухню, я застукал там Дженни, мой самый новый и последний аспект. Она, снова достав блокнот, что-то лихорадочно писала. В тот вечер я не вернулся в особняк. Не мог себя заставить пойти туда и столкнуться с пустотой. С нею или чем-то еще хуже. С безумием. С тенями, которые оживают, чтобы мучить меня. Мне нужно было еще несколько часов, чтобы прийти в себя. К счастью, у семьи Уилсона была комната для гостей, которую мне предоставили на ночь. Когда рассказы закончились, я удалился туда и включил настольный компьютер. Провел небольшое исследование, просматривая страницы Википедии по основным темам, которые когда-то знал. Хотел проверить, осталось ли что-нибудь в моем мозгу. Оказалось, что дыры распределились хаотично. Большая часть знаний как будто исчезла. Но стоило заметить в интернете что-нибудь, как я не успевал опомниться и печатал новые слова в поисковой строке. Откинувшись назад, чтобы изучить напечатанное, я не мог отыскать информацию в своем мозге. Но раз мне удалось ее запечатлеть, значит, она где-то там хранилась. Так было со мной, когда я был моложе, до Сандры и до аспектов. Мой мозг хранил все эти знания, но не знал, как их использовать. Я обмяк на сиденье, подавленный и измученный, разочарованный и сердитый. «Она права?» — спросил я у маленькой пустой спальни. «Я обещал найти решение. Но какая у меня надежда? Сандра знает об этом гораздо больше меня. Ей ничего не удалось отыскать». Никаких ответов. Я достал фотографию с кармана и положил ее на клавиатуру компьютера. «Это действительно все? Я потерял их навсегда? Ави, Джейси, Тобиас. Они пропали, потому что мой мозг просто не в силах их оживить». «Не пропали», — сказала Дженни. Я развернулся в кресле и увидел, что она стоит в тени у двери. Журналистка показала мне свой блокнот. «Они у меня здесь». «Как ты до сих пор жива? Ты велел мне уйти. Ты сказал мне уйти, нарушить правила. Так я и сделала. Ты спас меня». «Ты не настоящий аспект. Я тебя не призывал». «Конечно, ты это сделал. Вопрос в том, почему?» Она шагнула ко мне, протягивая блокнот. «Что ты от меня хотел? Какой у меня опыт, Стивен Литц?» Я отвернулся от блокнота. «В конце концов, я просто повторю цикл. Или это, или безумие». «Ложная дихотомия», — прошептала она. «Можно притворяться, что есть только два варианта. Когда может существовать и третий. Или больше». Я посмотрел в блокнот, заполненный каракулями. Вверху страницы было написано «Тобиас». Она делала заметки не обо мне, а об аспектах. Третий выход. Возможность ограничить аспекты определенными рамками, но позволить им жить дальше. Возможность примириться с голосами, дать им дело, чтобы они не кричали на меня, пытаясь привлечь к себе внимание. «Я эксперт», — тихо сказала Дженни, — «по аспектам. По тебе». Воплощение совокупного опыта 10 лет жизни с ними и с этим невероятным, безумным мозгом. Она снова протянула мне блокнот. «Пусть они снова живут». Я нерешительно взял. «Это будет не то же самое». «Сделай так, чтобы было то же самое». «Это будет нереально». «Сделай это реальностью». Она исчезла, оставив в моей руке блокнот, заполненный заметками. Истории жизни. Я не испытывал ощущения потери. Информация все еще была у меня в голове. Ее знание — мое знание. Я посмотрел на светящийся монитор компьютера. «Это не сработает», — подумал я. «Это не сработает». «Или сработает». Блокнот лежал под рукой, но надобности в нем не было. Мне просто нужно было знать, что он там. Поэтому я начал печатать. «Меня зовут Стивен Литц, и я целиком и полностью в своем уме. Однако все мои галлюцинации — полные психи». Я писал часами. Слова так и лились друг за другом. Почти перед рассветом я увидел тень, отраженную на экране компьютера. Когда я обернулся, позади никого не было. Но когда снова посмотрел на экран, мне показалось, что я вижу кого-то у себя за спиной. И почти, едва ощутимо, почувствовал руку на плече. Я не отвел взгляда от компьютера, но протянул руку и коснулся. Это была кисть мужчины, огрубевшей от возраста. «Молодец, Стивен», — произнес знакомый голос, не совсем реальный, в моем сознании. «Молодец. Почему бы тебе не написать о том, как Айви и Джейси едут вместе в Париж? Она всегда хотела туда поехать. Что-то пойдет не так, конечно. Возможно, кто-то украдет бриллианты. Алмаз регента выставлен в Лувре. Это ярчайший бриллиант в мире». На моих губах появилась улыбка. Сандра ошиблась. Дело не в том, чтобы сдерживать аспекты. Дело в том, чтобы дать им свободу. Я торопливо продолжал печатать. Мои приключения закончены. Наконец-то. И к счастью. Но мои галлюцинации... Они вечно попадают в неприятности.